10. Мэтт Кехлер был главной движущей силой Пенелопы Кьюзак. Ведь это он после знакомства с досье сумел разглядеть ее потенциал и вовремя выхватил из команды городского прокурора. Но что ей там светило? Кое-что, конечно, светило. За ней были закреплены 12 полицейских участков из 58. Тамошнее начальство тоже не ботинком колу хлебало и продвигала вперед только лучших, а Пенелопа была лучшей. Однако городская казна имела свои ограничения, но вот у Кехлер и Янг возможности были пошире. Пенни показали цифру с 5 нулями, обозначавшую месячный оклад плюс процент младшего компаньона, и она не думала ни секунды, ведь ей это предлагал не кто-нибудь, а воротилы бизнеса Кехлер и Янг. После беглого пересказа ситуации, Мэтт тотчас встал на ее сторону. «Да он просто козел, прости меня за выражение, Пенни». «Я не хочу никого оскорблять, сэр, поймите меня правильно. Но мне нужно работать и не бояться, что меня в коридоре будет преследовать какой-то урод». «Урод, без вопросов. Мы завтра же его уволим. Потому что ты для нас как драгоценный бриллиант, на который покусился этот грязный воришка. Через 2 дня в пятницу, это будет конец недели, он станет искать себе пропитание на помойке». «Ну вот и хорошо», – согласилась Пенелопа. Ей не очень нравилось то, что она только что сделала. Но этот парень казался ей опасным. Вот и сегодня. Да, сегодня он от нее просто сбежал, вместо того, чтобы отвесить парочку своих фирменных шуточек. Видимо, у него сменился этот, как его, анамнез. А в это время Роджер в припрыжку двигался по бульвару Леборн, улыбаясь каждому прохожему. Он был доволен, что выскочил из очередного рабочего дня, и впереди его снова ожидал бесконечный, незабываемый и непредсказуемый вечер. И что самое главное, ему на это вполне хватало его приработка, и даже оставались какие-то крохи на выходные, когда он мог, если бы захотел, заказать себе настоящий кремовый торт. Когда-то он их очень любил. До ранения, когда пуля прошла, чуть коснувшись печени. 2 сантиметра ниже и привет. Но обошлось, спасибо дрожащей руке Янгера. В системе учили тройки, 3 выстрела, 3 главных жизненных центра. Но первые 2 Янгер вообще отправил в молоко и только 3-ю пулю уложил близко к цели. Однако обошлось. В Гранжере дым стоял коромыслом, и посетители падали в нагоняемую генераторами пену, что-то там крича во славу то ли новобрачных, то ли пары загостившихся геев. Роджер пробрался к стойке и увидел Тони и 2 помощников, которые носились со скоростью молнии, отпуская коктейли, не встряхивая, и лишь помечали время касания банковских карт приемному устройству. «О, Роджер!» – воскликнул Тони, которому эта обдолбанная публика уже перестала нравиться, хотя и сбрасывала деньги на его счета практически без всякого контроля. «Привет, комрад», – отозвался Роджер, взбираясь на табурет, с которого только что упал один из гостей. «У вас сегодня жатва?» «Отжимаем по полной. Я даже помощников вызвал. Усекаешь?» «Гомики женятся. Уродов 2 полных зала. Я им уже сладкую воду со спиртом продаю, как зеленый фонарь. Врубаешься?» «Гребут?» «Не то слово. Они уже пытались меня снимать. Говорят, что я милый. А помощников даже за задницы хватали. Ахтунг по полной программе. Война. Передовая, блин, и куда бежать, непонятно». «Понимаю», – кивнул Роджер и снял с плеча руку одного из гостей бара. «Как твои дела-то? Не вижу прежнего блеска в глазах». «Лучше не спрашивай. Дай чего покрепче. Пойду, пообщаюсь с цифровиком. Сегодня это самый безопасный способ провести у вас вечер». «Правильнее не скажешь. Мы даже в сортир ходим только по 2. Они там в 3 яруса развлекаются. Хорошо бы поджечь эту сволочь». «Налечь его попроще. Цифровик парень нехилый, если что, прикроет». «Не вопрос, Роджер. Есть водка с финиковым сиропом. Просто, тупо и полезно». «Не возражаю», –